Глава 15. Испанская схема. Хотя было уже далеко за 11, Нэнси не собиралась бросать поиски мошенника. Изучив дорожную карту, что хранилось у Неда в машине, она обнаружила, что примерно в 30 милях находится небольшой городок под названием Йорктаун. «Нед, у меня предчувствие, что месье Папье отправился именно туда. Давай это проверим». «Хорошо, Нэнси, как хочешь. Но дорога будет долгой. Твои домашние не будут волноваться?» «Как только мы доберемся до Йорктауна, я позвоню миссис Чантри и все ей расскажу», — заявила Нэнси. Через 45 минут они с Недом вошли в отель Йорктаун. Пока Нэнси звонила миссис Чантри, Нед поговорил с портье. В отеле не останавливался ни месье Папье, ни кто-либо даже отдаленно подходящий под его описание. Хоть с маскировкой, хоть без, также не увенчались успехом расспроса Неда о Тайроксе и мистере Джеймсе. «Давай проверим мотель», — предложила Нэнси. «Хорошо», — согласился Нед. Однако в мотелях они тоже ничего не обнаружили, и хотя Нэнси заранее понимала, что их поездка может закончиться неудачей, она все равно сильно расстроилась. Уходя из последнего мотеля, Нэнси остановилась у соседнего ресторана, где в самом разгаре были танцы. Войдя внутрь, она поговорила с гардеробщицей, после чего стремительно направилась к Неду. «Нед, я только что узнала кое-что интересное. Сегодня вечером тут продавала косметику некая сеньора Санчес. В гостинице она не останавливалась, но сказала, что еще вернется. Но, Нэнси, мы ведь ищем не испанку, а француженку». «И зря. Держу пари, всякий раз, попадая в поле зрения полиции, мадам и месье меняют имена и национальности». «Точно, полиция!» — воскликнул Нед. «Давай передадим эту информацию им и поедем домой». Нэнси с ним согласилась, и вскоре они остановились у главного полицейского управления Йорктауна. Дежурный сержант заверил их в том, что они будут внимательно следить за Тайроксом. Он же месье Папье, он же мистер Джеймс, а также за сеньорой, торгующей косметикой. Когда они подъехали к дому миссис Чантри, в доме горел свет, и Нэнси поняла, что ее ждут. Подруги тут же засыпали их с Недом нетерпеливыми вопросами, и молодые люди рассказали о том, что произошло в Кендлтоне и Йорктауне. «Мне жаль, что не могу вас порадовать хорошими новостями», — сказала Нэнси. «Но ты многое узнала», — заверила ее миссис Чантри. Через некоторое время Нед пожелал всем спокойной ночи и уехал, да и оставшиеся устало разбрелись по спальням. Утром следующего дня Нэнси разбудила Джордж и сообщила, что из Нью-Йорка прибыл мистер Дрю. Нэнси быстро оделась и, сбежав вниз, ласково поцеловала отца. «Тебе удалось что-нибудь узнать об этих мошенниках?» — нетерпеливо спросила она. «Нет», — огорченно ответил мистер Дрю. «Наши зацепки ничего не дали. Они все как сквозь землю провалились. Не только Гарри Тайрекс, но и вся его шайка. Мне очень не хочется сообщать миссис Чантри такие плохие новости». «Может, подождать пару дней?» — предложила Нэнси. Она рассказала отцу о том, как продвигалось ее собственное расследование после его отъезда, о том, что она два раза видела Тайрокса, о ее подозрениях, что он перебрался в Йорктаун, об истории матушки Матильды, которая могла бы очень помочь в поимке продавщицы духов, и о том, что удалось узнать от жителей Кендлтона и Брэнфорда, купивших акции Монкёр. Хотя мистера Дрю и потрясло огромное количество обманутых в этом районе людей, он очень обрадовался успехам дочери. Адвокат решил съездить в Йорктаун и узнать, удалось ли полиции разыскать сеньору-шарлатанку. Он отправился туда на взятый на прокат машине. Предоставленные сами себе девушки решили пойти искупаться. Они арендовали моторную лодку и отправились в бухту Свистящие устрицы. С удовольствием наплескавшись в воде, подруги улеглись на мягкий теплый песок. Вдруг Нэнси резко села. «Как же я раньше об этом не подумала!» Вскочив на ноги, воскликнула она. «Это же все объясняет!» «Можешь для начала сама попытаться объяснить?» Протянула Джордж, пульнув в воду камешек. Что творится в твоей светлой голове? Это лучшая идея, возникшая у меня за последнюю неделю. Девочки, вы должны немедленно отправиться в пещеру Лысого утеса». «Только не туда», — возразила Бесс. «Честно говоря, я даже приближаться к ней не хочу». «Скоро прилив», — взволнованно объявила Нэнси. «Я хочу проверить одну свою теорию. Вы отвезете меня к утесу и высадите там, откуда я смогу доплыть до берега. Затем вернетесь в бухту, и когда увидите вход в пещеру, встанете на якорь». «И оставить тебя одну на утесе?» — запротестовала Бесс. «Да ты что?» «Я не настолько глупа, чтобы рисковать жизнью», — успокоила ее Нэнси. «Пожалуйста, не волнуйся, но нам нельзя медлить, иначе окажется слишком поздно, и мы не узнаем, верна ли моя теория». «И в чем же заключается твой план?» — спросила Джордж. «Это зависит от того, что я обнаружу среди скал. Но, пожалуйста, поторопитесь. Я должна попасть туда до начала прилива, а вам необходимо как можно быстрее добраться до места наблюдения». «Твой план кажется мне очень рискованным», — сказала Джордж. «Но объясни, что делать нам с Бесс?» «Вам нужно внимательно следить за входом в пещеру. Если зазвонит колокол или начнет литься вода, запомните точное время». «И что же ты надеешься обнаружить?» — спросила Бесс. «Я думаю, что когда со стороны океана начинается прилив, вода проходит сквозь туннель в скалах и выливается из пещеры. Хочешь сказать, до того, как прилив, достигнув своего максимума, доберется до бухты Уайт-Кэп?» — уточнила Джордж. «Да. Помните, когда мы услышали колокольный звон, прилив в бухте еще не начался?» «Возможно, в этом что-то есть», — согласилась Джордж. «А как же звуки колокола?» «Узнаю после того, как проведу свое расследование. Ну же, прилив начинается. Нельзя терять ни минуты». Девушки поспешили к моторке и, вскоре обогнув утес, вышли в океан. «Будь осторожна», — сказала подруге Бесс. Нэнси ловко выпрыгнула из лодки и с легкостью добралась до берега. Поскольку камни были острые, она надела пляжные туфли, которые специально прихватила с собой, повесив на шею. Крепко цепляясь за скалы, она начала карабкаться наверх. К тому времени начала прибывать вода. «Где-то здесь должен быть туннель», — подумала юная сыщица. «Мне нужно поскорее его найти». Нэнси двинулась к груди принесенного волнами мусора. Перебравшись через него, она направилась к видневшемуся в скалах отверстию, но тут вдруг услышала чей-то крик. Остановившись, Нэнси взглянула на уступ, с которого ей отчаянно махал руками какой-то рыбак. Ей показалось, что он прокричал «Прилив!», но из-за сильного ветра больше ничего не смогла разобрать. Нэнси помедлила, затем снова двинулась на поиски отверстия между скалами. «Скорее!» — закричал рыбак. «Помогите!» Теперь Нэнси поняла, что этот человек попал в беду. Подойдя к выступу, она увидела, что его правая нога придавлена большим камнем. Нэнси стало ясно, что если ногу не освободить, то человек утонет в нахлынувших водах прилива.